Там тихая гавань, мое утешение, и нет там войны. Там души прозрачны, как чистая заводь, стремления понятны, светлы, и мысли, как птицы, под облаками парят высоко от земли. И нет им препятствия или преграды, там станут реальностью сны. И страха там нет на бескрайнем просторе, и нет отвержения путь. Там славят любовь разнопевческим хором лишь те, кто любовью живут. Подранки, посмешище сильных царей. Кого развернуло всего наизнанку от долгих житейских скорбей, найдут там прибежище и понимание в прозревший, очистившись миг. Ни стон с губ слетит, ни ночное стенанье, победы восторженный крик. И страха там нет на бескрайнем просторе, и нет отвержения путь. Там славят любовь разнопевческим хором лишь те, кто любовью живут. И страха там нет на бескрайнем просторе, и нет отвержения путь. Там славят любовь.